الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. С дозволения Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля продолжаем с вами серию уроков, посвященные книге имама Ахмада Рахимахуллаху Тааля, которая называется «Усулю Сунна» – «Основы Сунны». На прошлом уроке мы с вами закончили темы, связанные с Йом Аль-Ахир, с последним днем, судным днем. И, альхамдулилля, на этом мы закончили темы, связанные с этим вопросом. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, переходит на новый вопрос, связанный с шариатом. И говорит, рахимахуллаху тааля, «Валь-иману каулюн ва амалюн язиду ва янкусу, кама джаа фил хабари акмалю л-му'минина иманан ахсанухум хулукан». Имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, а иман, то есть вера, это слова и дела. И увеличивается, и уменьшается. Как это пришло в хадисе, где пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, самой совершенной верой обладает тот верующий, у кого самые наилучшие нравы. Дальше имам Ахмад, рахимаху тааля, говорит, وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةِ «Мен таракаха фахуа кафирун, вакад ахаллаллаху катляху». «И тот, кто оставил молитву, впал в неверие. И нет из дел такого оставления, которого было бы неверием, кроме молитвы. Тот, кто оставил ее, является неверующим, и Аллах сделал дозволенным его убийство». Итак, имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, затрагивает один из важнейших вопросов. Еще раз повторяю, один из важнейших вопросов – это религия. А это вопросы имана. Говорят, что «Валь-иману каулюн ва амалюн, язиду ва янкусу». Иман – это слова и дела, которые увеличиваются и уменьшаются. Итак, автор, рахимахуллаху тааля, начал это послание с того, что упомянул те вопросы, которые касаются раздела имана. И необходимо знать и понять, братья, о том, что Ахля Сунна, они веруют в то, что вера человека бывает как словами, так и делами, так и вероубеждением. И что вера человека увеличивается посредством подчинения и уменьшается по причине грехов. Вот эта основа, она является одной из важнейших основ этой религии. И как много людей, как много групп, которые препятствуют этой основе, которые противоречат этой основе и наоборот идут в противоречии тому, что заявляет шариат Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля. А сейчас мы увидим с вами, что шариат Всевышнего Аллаха Субханаху Ва Тааля говорит, что вера – это слова, дела, убеждения увеличиваются и уменьшаются. Некоторые ученые, для того, чтобы более легче запомнить, сказали, что иман – это хамса нунат, говорят. Вера, иман, это является что? Это является пять нунов. Что такое пять нунов? То есть пять букв нун. А это, они говорят, алиман каулюн биллисан. Это слова языком. Каулюн биллисан. В конце кончается на нун. А также амалюн биль-аркан. Это дела, совершаемые органами тела, аркан, видите, в конце тоже нун приходится. Иатикадун биль джанан, убеждение чем? Сердцем, джанан. Язиду би таати ар-рахман, увеличивается подчинением всемилостивого, ар-рахман. Ва янкусу би таати шайтан, и уменьшается по причине подчинения кого? Шайтану. И поэтому ученые говорят, для того, чтобы более было ясным и более легко было это запомнить, они говорят, что иман – это пять букв нуна. А это имеется в виду, что каждая отдельная ветвь, она заканчивается на букву нун. Еще раз повторяю. Каулюн биль лисан, амалюн биль аркан, атикадун биль джанан, язиду би таати ар-рахман, ва янкусу би таати шайтан. Итак, вот эти пять вопросов или пять вещей, которые заключают в себе иман. А это слова, дела, убеждения увеличиваются и уменьшаются. И вот эти пять вещей, о котором мы упомянули, они содержатся как явно, так и косвенно в словах Всевышнего Аллаха, а также в сунне его пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. Из числа тех трех первоупомянутых вещей, а это слова, дела и убеждения, они берутся и извлекаются из слов Всевышнего Аллаха в сурат Аль-Байина, в пятом аяте, где Всевышний говорит «Вама умиру илля лия'буду Аллаха, мухлисина лахуддина хунафаа, ва юкиму ссалата, ва юкту ззаката, ва залика дину Аль-Кайима». Все, наверное, эту суру знаем, потому что эта сура является одной из последних сур Корана. И вот Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сурат Аль-Байина, если кто не выучил, выучите этот аят тем более, потому что в этом аяте заключается, что очень много важнейших основ этой религии. И вот одна из тех важнейших основ, которые включает в себя этот аят, что в этом аяте Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля объединил себе и собрал себе три вещи. А это дела, слова и убеждения. Итак, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вама умиру илля лия'буду Аллаха мухлисина лахуддина хунафаа ва юкиму ссалата ва юту ззака». И им было приказано поклоняться Аллаху, будучи искренним ему в религии, хунафа, будучи ханифами, единобожниками, ва юкиму ссала, а также выстаивать молитву, юту ззакат, и выплачивать закат, ва залика дину аль-кайимах. Это и есть истинная религия, правая религия. Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля в этом аяте объединил в себе и собрал в этом аяте три из пяти вещей, которые заключают в себе вера. А это слова, дела и убеждения. Итак, Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля, когда сказал «Ва юкиму ссалят» и выстаивает молитву, вот выстаивание молитвы это что является? Это является амаль, это является действием. В намазе что происходит? Человек произносит определенные слова. Это является чем? Это является каулем. Это является словами. То, что вера – это слова. И в намазе что? Иртикад, есть убеждение, что ты читаешь этот намаз ради Всевышнего Аллаха, Субхана Таля. Не ради какого-либо истукана, не ради какого-либо божества, а ради Всевышнего Аллаха, Субхана Таля. В этом есть убеждение. Также и об этом можно сказать относительно закята, где Всевышний Аллах сказал «Ваю туз закят». Им было велено выдавать закят. Затем Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сказал «Хунафа», будучи кем? Ханифами, будучи единобожниками. Кто такой ханиф? Кто такие хунафа? Ханиф – это как Ибн Аль-Кайим, рахимахуллаху тааля, сказал «Аль-Ма-Илю Ани-Ширк», этот кот, который то отклонился от ширка, ушел от многобожия, и направился куда? Направился к единобожию. То есть аль-ма'илю ани-ширк, аль-мукбиль или ат-таухид. Это тот, который отклонился от многобожия и направился куда? К единобожию. Вот это является кем? Это является ханифом. Это является единобожник, о котором Всевышний Аллах Субхану Аталия сказал, что им было приказано поклоняться лишь Аллаху, будучи искренним ему в религии и будучи ханифами, то есть единобожниками, которые посвятили все свое деяние, посвятили все свои слова, посвятили все свое убеждение одному лишь Всевышнему Аллаху Субхану Аталия и отошли, отклонились, ушли от чего? От многобожия. И вот в этих словах, слова «хунафа», где Всевышний Аллах сказал, будучи ханифами, здесь есть иртикад, убеждение, что человек должен иметь убеждение, что лишь Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля достоин поклонения. Дальше в этом же аяте Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля говорит «Мухлисина лягуддин», будучи искренним ему в религии, это также входит в что? В убеждение. То есть человек должен религию посвящать кому? Одному лишь Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля, то есть должно быть у него ихлас, искренность. И все вот это, о чем мы с вами только что упомянули, это Всевышний Аллах назвал религией. Дин, сказав, «Вазалика дину аль-кайима». Это и есть истинная религия. И то, что этот аят указывает на три столпа из пяти столпов, которые включает в себя вера, а это слова, дела и убеждения, на это сказал имам Шафии. Рахимахуллаху Тааля. То есть имам Шафии, рахимахуллаху Тааля, взял себе в аргументацию этот аят. Он сказал, что этот аят указывает на слова, дела и убеждения, которые содержит в себе иман. Это первый аят. Второй аят или второй далил на то, что иман является словом, делом, убеждением, и то, что он увеличивается и уменьшается, это хадис, который передал имам Аль-Бухари и Муслим. И слова принадлежат имаму Муслиму, рахимахуллаху тааля, со слов Абу Хурайры, ради Аллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Аль-иману бидуну сабиуна, ал-бидуну ситтуна шуба». То есть вера, она содержит в себе 70 с лишним или 60 с лишним ответвлений. И дальше пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Фаафдалюха каулю ла иляха илляллах». А самое наилучшее из этих ответвлений – это произнесение слов «Ла иляха илляллах». وَأَدْنَاهَا إِمَاتَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ. А самое наименьшее проявление этой веры, а это устранение вреда с дороги. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِمَانِ. А стеснительность является частью веры. Вот этот хадис, который передал имам Муслим, рахимахуллаху тааля, со слов Абу Хурайры, он еще сильнее указывает на эти пять вещей, которые заключают в себе вера. Также в этом хадисе есть что указание на то, что иман, он увеличивается и уменьшается. Давайте посмотрим. Пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Фаафдалюха каулю ля иляха илляллах». Наилучшим из этих ответвлений является произнесение слов «Ля иляха илляллах». Пророк сам что сказал? «Кауль», то есть слова. Получается, иман, вера, это слова. Дальше пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ва-аднаха иматату л-адаани т-тариқ». А наименьшим проявлением веры является устранение вреда с дороги. Это что? Амаль. Когда человек завершает, устраняет какой-то вред, какой-то объект, который мешает в дороге человеку, это является что? Амаль, деяние. И третье, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Валь-хая ущу'батун миналь иман». А стеснительность является частью веры, а это и'тиқад. Убеждение, потому что стеснительность, она в основе своей находится где? Филькальб, в сердце. А то, что человек уже совершает какие-то деяния, которые вытекают от стеснительности, это является айфар, это является следы этой стеснительности. И в этом хадисе также есть четвертая вещь, которая указывает на что? На то, что иман поднимается и уменьшается. А это то, что и вера, это очень важно запомнить, вера, братья, иман, оно делится на части. Почему? Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сделал веру ветвями. Ветвями, сказав, что вера – это 70 с лишним или 60 с лишним ответвлений. Поэтому это указывает на то, что вера, иман, оно, братья, делится на части. И это указывает на то, что раз иман – делится на части, значит иман, он возвеличивается и уменьшается. И поэтому, как сказал шейх Абдурахман ибн Наср ас-Сиди, рахимахуллаху тааля, в некоторых своих книгах, что этот хадис охватывает все эти смыслы. И истину сказал, рахимахуллаху тааля. Что же касается третьего довода, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, сказал: «Лияздаду иманам маа иманихим». Он сказал в сурату Аль-Фатх, в 4 аяте: «Хуалляди анзаля ссакината фи кулюбил му'минина лияздаду иманам маа иманихим». Он тот, кто ниспослал покой в сердца верующих, чтобы их вера увеличилась. Что сделала? Увеличилась. Также в 4 довод указывает на что? Слова Всевышнего Аллаха в сурату Аль-Анфаль, в 2 аяте, где Всевышний Аллах говорит: «Иннама л-му'минуна л-ладина иза зукер Аллаху ваджилят кулюбухум, ва иза тулият алейхим аятуху задатхум имана ва аля раббихим ятаваккалюн». Воистину верующие – это те, когда упоминается имя Аллаха, их сердца испытывает страх. «Ва иза тулият алейхим аятухум», а когда им читают его аяты, «задатхум имана», их вера увеличивается, وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, и они уповают лишь на своего Господа. Вот в этом указание на что? Указание на то, что вера человека, она увеличивается. Хорошо, кто-то может сказать, а какой довод на то, что вера человека уменьшается? Вера человека уменьшается, довод на это является какой? Раз мы видим, где Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, говорит о том, что вера человека увеличивается, и когда она увеличивается, и Всевышний Аллах не порицает само увеличение веры, Значит, отсюда вытекает, что вера, она может что? И уменьшаться. Потому что если человек веру увеличил, значит, у него была вера уменьшенной, раз она еще больше стала у него, раз она еще больше увеличилась. Поэтому отсюда мы говорим, раз у человека, что вера была. И потом, когда она увеличилась, и Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, похвалит людей, которых вера все увеличивается и увеличивается, и вот это увеличение является правильным увеличением, отсюда значит, что до увеличения у человека была вера немного спущена. Поэтому мы говорим о том, что вера, она как увеличивается, так и уменьшается. Следующий вопрос, который необходимо понять, о том, что некоторые ученые разделили веру, иман, на четыре вида с другой точки зрения. Потому что можете увидеть, что некоторые ученые сказали, что иман 5 частей. А это слова, дела, убеждения увеличиваются, уменьшаются. А другие ученые сказали, что 4 вида. А это каулюль лисан ва каулюль кальб. Это слова языком и слова сердцем. Ва амалюль кальб, ва амалюль джаварих. А также деяния сердца и деяния органов тела. То есть с этой точки зрения они поделили иман на 4 части. То есть, первое это каулюль лисан, произнесение языком. А это что? А это поминание Всевышнего Аллаха. Это восхваление Всевышнего Аллаха, произнося слово Субханаллах, Альхамдулилля, Аллах Акбар. То есть, все те слова, посредством которых ты поминаешь Всевышнего Аллаха, это является каулюль лисан, то есть, произнесение языком. Второе это каулюль кальб, это слова сердца. Слова сердца, что такое слова сердца? Это имеется в виду, это основа подтверждения. Что изначально человек подтверждает, что это истина от Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. То есть у него уже заложено вот это, что он подтверждает, что все это что от Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля. Вот это является, ученые говорят, каулюль кальб. Это является слова сердца. Третья вещь это амалюль кальб. Это деяние сердца. Деяние сердца это что? А это как, например, страх, как, например, раджа, надежда. Как, например, таваккаль, упование на Всевышнего Аллаха, а также полнота подтверждения. Человек еще совершеннее подтверждает то, что он видит вокруг от Всевышнего Аллаха, Субханаху ва Тааля, еще больше совершеннее подтверждает сердцем своим. Это является, ученые называют, амалюль кальб, то есть деянием сердца. Четвертая вещь – это амалюль джаварих, это деяние органов телов, а это как намаз, закят и так далее. Великий ученый шейх Абдурахман ибн Насар ас-Сиди, рахимахуллаху та'аля, в своих комментариях на Акиду аль-Васития сказал, что на нас лежит обязанность перед теми сообщениями, которые пришли от Всевышнего Аллаха, субханаху ва та'аля, а это подтверждение истинности этих сообщений. То есть, если Всевышний Аллах сообщил нам о чем-либо, то на нас лежит обязанность верить в эти сообщения, подтвердить истинность этих сообщений. И это, говорит, называется каулюль кальб. Словами сердца. А в отношении того, что требует от нас Всевышний Аллах, субханаху тааля, например, Всевышний Аллах приказывает нам страшиться Его. Всевышний Аллах приказывает нам надеяться на Него. Всевышний Аллах, субханаху тааля, приказывает нам уповать на Него, то наша обязанность перед приказами и требованиями Всевышнего Аллаха, субханаху тааля, это амалюль кальб, это деяние сердца. То есть шейх Абдурахман ибн Насир ас-Сиди рахимаху тааля сделал четкую ясную разницу между амаль аль-кальб и кауль аль-кальб, то есть деянием сердца и словами сердца. Сказав, что если тебе пришли какие-то сообщения, ты это веришь в это. Вот эта вера твоя в эти сообщения, это является кауль аль-кальб, то есть слова сердца. А что касается того, что ты уже начинаешь свое сердце двигать, страшась его, надеясь на него, уповая на него, это является что? Амалюль кальб, то есть это деяние сердца. Вот эту разницу делал кто? Абдурахман ибн Насар ас-Сиди, рахимахуллах. Шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в своей Акиде аль-Васатия добавил в подразделение веры другую вещь. Сказал, что каулюль лисан ва амалюль лисан. То есть ко всему этому он еще добавил другую вещь. Сказал то, что вера это произнесение языком, а также амалюль лисан и совершение деяний посредством языка. Что это значит? Под словами каулюль лисан, произнесение языком, имеется в виду произнесение слов ля иляха илляллах для того человека, который хочет войти в религию ислам. А что значит амалюль лисан, совершение деяний посредством своего языка? А это то, что выше этого. То есть имам Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, добавил ко всему упомянутому нами, еще раз повторяю, «каулю лисан у амалю лисан», то есть произношение языком и деяние языком. Под произношением языком имеется только одна вещь, а это произношение слов «ля илях илляллах» для того человека, который хочет войти в религию, ислам. А остальное, все то, что помимо этого, это не называется произношение языком, а называется деяние языка. Амалю лисан. Как об этом упомянул Мухаммад ибн Ибрахим, рахимахуллаху та'аля, в своих комментариях на Акид аль-Васатия, а также Хафиз аль-Хаками в своей книге Ма'ариджи аль-Кабуль. Это что касается подразделения ученых. Там еще есть другие подразделения ученых, как они подразделяют веру. Некоторые просто ограничиваются и говорят, что иман – это только каулин у амаль, слова и дела, и так далее. Поэтому нам необходимо понять, братья, о том, что иман – это не только слова, как это сказали некоторые мурджииты. Иман – это не только вера сердцем, как это сказали другая группа мурджиитов, о которых мы поговорим на следующем уроке. И иман – это не только каулин у амалин у атикадин, что это не только слова, дела и убеждения, как это сказали некоторые хавариджи, и отрицают то, о том, что иман увеличивается, уменьшается. Нет, мы говорим, что иман – это слова, дела, убеждения, сердцем увеличивается и уменьшается. Потому что на сегодняшнее время появились книги на русском языке, продаются в магазинах эти книжки, где в начале, в предисловиях этих книжек, прямо так и пишут о том, что вера человека, иман, она не увеличивается и не уменьшается. Некоторые говорят о том, что вера это всего лишь слова и убеждения, а дела не входят в веру. И тем более еще плюс к этому отрицают, что она увеличивается и уменьшается. В самом деле это есть в книжках. Своими собственными глазами, как это, эти книжки печатаются, раздаются в мечетях, заставляет преподавать по этим книжкам обычных людей, говоря о том, что вера вот это, вот это. Поэтому, братья, вот эту основу очень важно запомнить, что вера, иман, это не просто слова, это не просто убеждения, это не просто дела, а это слова, убеждения, дела. Это не просто слова, убеждения, дела, она также и увеличивается, и увеличивается. Дальше важно понять также одну из важных основ, которые мы сейчас упомянем. Это пять основ, которые очень важно знать, братья, в нашей религии. Первая это важная основа, что Ахли Сунна говорят, что тот, кто не произнес слова свидетельства «Ля Иляха Илля», имея возможность на это, тот является неверующим по единогласному мнению всех обладателей знания. Как сказал об этом Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля. Это первая основа. Вторая основа Ахли Сунна говорят. Тот человек, в сердце которого не присутствует каул аль-кальб, то есть слова сердца, тот человек является неверующим также по единогласному мнению обладателя знания. А мы еще раз говорили, что такое каул аль-кальб, то есть слова сердца. Слова сердца – это изначальная вера, изначальное подтверждение. Твердая вера в те сообщения, которые приходят от Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. То есть, если у человека нет вот этой веры, вот этого убеждения, этот человек является неверующим по единогласному мнению обладателя знания. Также Ахли Сунна валь Джамаа говорят, тот человек, в сердце которого нету амалюль кальб, то есть деяния в соответствии с сердцем, то этот человек также является неверующим по единогласному мнению Ахли Сунна. И этот иджма привел Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, как это приводится в Маджму аль-Фатава. Также это привел Ибн Аль-Кайям, рахимахуллаху та'аля, в своей книге «Уддату Сабирин», а также в книге «Ахкаму Салат». Это третье. Четвертая основа, что «Амалю Аль-Джаварих», деяния органов тела, они подразделяются, братья. И деяния органов тела, они отличаются в зависимости от вида деяния и отдельной части того или иного деяния. Это очень важно понять, то что не все деяния одни похожи друг на друга. Нет, деяния органов тела, которыми человек совершает, какие-то деяния они могут быть намного выше своей степенью, чем другое деяние. Это также является очень важным понять. И пятое, последнее. Основа, которую важно понять, что Ахли Сунна валь Джамаа говорят, что иман может быть как словом, деянием, и убеждениям, также и куфр, неверие, может быть словом, деянием и убеждением. И на это есть иджма, единогласное мнение Ахля Сунна, как об этом сказал Исхак ибн Рахавай, а также другие ученые Ахля Сунна. Что подобно тому, как иман проявляется словами, делами и убеждением, также и неверие проявляется словами, делами и убеждениями. То есть тот человек, который поносит религию Всевышнего Аллаха, этот человек совершил куфр, неверие чем? Словами. Тот человек, который убил пророка, или унизил Коран, либо бросив его в туалет, либо растоптав Коран, либо бросил его в какое-нибудь грязное место, либо сделал, либо что-нибудь сделал с ним ради унижения всего этого, этот человек также совершил куфр, неверие чем? Делами органов тела. И убеждение, как, например, если человек заявляет о том, что он знает сокровенное вместе со Всевышним Аллахом. Знает сокровенное вместе со Всевышним Аллахом. Это является куфр какой? Акади. Это является неверие, связанное с убеждением человека. Поэтому вот эта последняя основа также является одной из важных основ Ахли Сунны. Потому что некоторые говорят, что куфр не может быть делами. Есть некоторые говорят. Или куфр не может быть, например, убеждением. Поэтому мы очень важно говорим, подобно тому, как иман бывает словами, делами, убеждением, так же и куфр бывает словами, делами и убеждением. Дальше, биидниллахи тааля, мы поговорим о некоторых вопросах, также связанных с иманом, как о том, что вера человека, она делится на части, а также поговорим о том, кто такие мурджииты. И когда ученые, ранние имамы, говорят в своих словах или в своих высказываниях слово «мурджиит», что они подразумевают под этими своими словами. Также поговорим с вами о том, что «мурджиитуль-фукаха», то есть до этого поговорим с вами, что мурджииты бывают четырех видов. И вот это последний вид, это «мурджиитуль-фукаха», вот ихнее разногласие с Ахли Сунном, является ли истинным и реальным разногласием, или является всего лишь словесным разногласием. Об этом мы тоже с вами поговорим на следующем уроке. И другие вопросы, связанные с вопросами имана, поговорим на следующем уроке. Субханак Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк, ва джазакум. Алхамдулиллахи Раббиль Аламин, ва саллаллаху ва саллама аля набийина Мухаммадин, ва аля алихи ва асхабихи, ва ман табиахум би ихсанин иля йаумиддин, амма баъд. С дозволения Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, продолжаем с вами серию уроков, посвященные книге великого ученого Ахмад ибн Ханбаля, рахимахуллаху тааля, имама Ахли Сунна ва Джамаа, в разъяснение великого послания, которое он написал, а это послание называется «Усулю Сунна», «Основы Сунна», и на прошлом уроке мы с вами остановились на теме имана, на теме веры. Дальше хотелось бы упомянуть несколько вопросов, связанных с этой великой темой, темой имана, ибо каждому искателю знания, каждому верующему необходимо знать эти вопросы наилучшим образом, дабы не сбиться с этого пути. Ведь как много людей, которые сбиваются с этого пути и не понимают эту тему наилучшим образом. Первый вопрос, который необходимо затронуть в данной теме, о том, что Ахли Сунна, они утверждают, и это правило, которое я сейчас буду упоминать, является очень важным правилом в шариате Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля. Ахли Сунна, они утверждают о том, что вера человека делится на части. Что подразумевает они делятся на части? Имеется в виду, что она увеличивается и уменьшается. И те, кто противоречит Ахли Сунна в этом вопросе, а это муатазилиты, хавариджи, а также мурджииты со всеми их видами. Вот эти три подгруппы, это муатазилиты, хавариджи и мурджииты, они утверждают о том, что вера человека неделимая часть. Поэтому они говорят, вера человека либо она полностью уходит, либо она полностью остается. И не может быть такого, что вера человека увеличивается и вера человека уменьшается. И поэтому хавариджи, они говорят о том, что человек становится неверующим по причине большого греха. А мурджииты наоборот, они говорят, что грехи не вредят вере человека. Есть другая группа хавариджей, которые говорят, что человек становится неверующим по причине даже маленького греха. Как об этом упомянул Абу Убейд Аль-Касим ибн Саллям, рахимахуллаху та'аля. Посмотрите на них. Хавариджи, они ушли в одну сторону, а мурджииты ушли в другую сторону. Хавариджи говорят, что если человек совершил грех, большой грех, некоторые из них сказали, даже если он совершил малый грех, его полностью покидает иман. А мурджииты, они наоборот в другую сторону ушли. Они говорят, если человек совершил какой-либо грех, то эти грехи не вредят его вере. И его вера является подобна Абу Бакру и Умару. И вот эти заблудшие течения, то есть все течения, которые противоречат в вопросах Ахли Сунна валь Джамаа иману, они находятся между хавариджами и мурджиитами. Потому что хавариджи, они говорят, иман человека – это слова, дела, убеждения. Но они говорят, что вера человека, она не увеличивается и не уменьшается. Как об этом сказал Абу Убейд аль-Касим ибн Салям в своей книге «Иман», а также об этом упомянул Ибн Хаджар в книге «Фатхуль-Бари». Есть другая, вторая группа, а это муътазилиты. Они подобны кому? Они подобны хавариджам. Однако они придумали одну вещь, а эту вещь они назвали степень, мензиля. Какую степень? Они говорят, что если человек совершил большой грех, мы не можем назвать его неверующим, не мукмином, и нельзя его сказать, что он является кафиром, неверующим. Однако этот человек находится между двумя этими степенями, то есть посередине. Посередине чего? Посередине между верой и неверием. То есть и не туда, и не сюда. И это где? Это в законоположениях этого мира. А что касается законоположений того мира, у Ахира, то они подобны хавариджам, которые сказали, что человек будет гореть в огне. Полное противоречие всем им, это кто? Это мурджииты. Мурджииты со всеми теми группами, которые отошли от основной группы, они утверждают, что деяние органов тела не является из веры. Поэтому ты не найдешь мурджиита, который бы сказал, что деяние органов тела является из веры. Нет, все они говорят, что деяние органов тела, они не являются верой. И знаете, братья, что мурджииты, они подразделились на 4 подгруппы. Первая подгруппа, они говорят, что вера это всего лишь слово. Достаточно тебе произнести, что ты верующий, этого достаточно. Даже если у тебя вера нету в сердце, даже если у тебя нет убеждения, даже если ты не совершаешь деяния органами тела, а всего лишь произнес слово, что ты верующий, этого достаточно. Это кто? Их ученые называют каррамитами. То есть мурджия каррамия. Вторая подгруппа мурджиитов – это те, которые говорят, что вера, иман человека – это всего лишь познание. Познание. То есть они говорят, достаточно тебе всего лишь знать, что есть и существует Всевышний Аллах, и достаточно. Им не важно, совершаешь ты дела, не совершаешь ты дела, есть ли у тебя убеждение в сердце, нету ли у тебя убеждения. Главное, ты знаешь, что Аллах Субхану ва Тааля существует, этого достаточно. Значит, у тебя вера подобна кому? Подобна вере Джибрииля, подобна вере Абу Бакра, подобна вере Умару, ибн аль-Хаттабу, ради Аллаху анхум. И об этих ученые говорят, кто это? Мурджиятуль Джахмия. И это одно из мнений кого? Ашаритов. Третья подгруппа. Они говорят, что вера это всего лишь подтверждение сердцем. То есть достаточно верить, что сердцем и все. Тебе не надо произносить языком. Тебе не надо совершать деяния органами тела. Если ты веришь своим сердцем, что Аллах Субханаху ва Тааля существует, что Аллах Субхану ва Тааля, ему надо поклоняться, этого достаточно. То твоя вера подобна вере Джибриля, твоя вера подобна вере Абу Бакра, твоя вера подобна вере Абу Хурайра и так далее. И это известное мнение у кого? Ашаритов. И это то, братья, мнение, которое на сегодняшнее время преподают в мадрасах СНГ. Преподают это мнение и пишут это мнение, где в книгах своих. Это то, что на сегодняшнее время пропагандирует муфтият. Говоря о том, что вера достаточно всего лишь верить. Верить сердцем и все. И поэтому мы говорим, это известное мнение ашаритов, также это мнение матрудитов. Почему мы сказали матрудитов, прежде чем к четвертой подгруппе подойти? Потому что разница между ашаритами и матрудитами почти никакая. Есть только маленькая разница между ашаритами и матрудитами. И да, Аллах Субхану ва Тааля когда-нибудь разъяснит, в чем разница между ашаритами и матрудитами, когда на самом деле между ними почти нет никакой разницы, потому что основа у них одна. И четвертая подгруппа мурджиизмов, а это те, которые говорят, что вера человека – это слова и убеждения. И это мнение кого? Таких ученых называют мурджиатуль-фукаха. Вот эти четыре подгруппы, которые являются мурджиитами. Первая – мурджиатуль-каррамия, вторая – мурджиатуль-джахмия, третья – это мурджиатуль, которая входит в ашаритов и мутрудитов, и четвертая – это что? Это мурджиатуль-фукаха. Поэтому, если ты слышишь, когда мурджиит говорит – о том, что деяние органов тела не является верой, то знай, что он этим самым заявляет и говорит о том, что не дозволено описывать деяния неверием, а также не дозволено описывать деяния грехами. Нет у них такого понятия, что амаль, деяние, оно может быть неверием. Это раз. Второй вопрос, братья. Очень важный вопрос. Необходимо знать, что когда праведные предшественники говорят такое выражение «аль-мурджиату такуль», «аль-мурджиату такуль», «мурджииты говорят», то знай, брат, о том, что под этим термином они из всех этих четырех подгрупп имеют в виду «мурджиатуль-фукаха». И они не имеют в виду под словом «мурджия» джахмитов, керрамитов и так далее. Поэтому Харбаль-Кирмяни в своей книге «Сунна» он сказал «калятиль-джахмия валь-мурджия», сказали «джахмиты и мурджииты». И это то, о чем упомянул Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, как это приводится в седьмом томе Маджму аль-Фатава, о том, что праведные предшественники, саляфус-салих, когда употребляли слово мурджиа в обобщенном виде, не конкретизируя ничем это слово, они под словом мурджиа имели в виду четвертую подгруппу мурджиатуль-фукаха, которые говорят о том, что вера это всего лишь слова и убеждения. И почему мы это упоминаем? Потому что это очень важный момент для понимания слов праведных предшественников. Как, например, Ибрахим ан-Нахаи, который, как это передает Ибн Саад от него, что он сказал такие слова: «Клянусь Аллахом, поистине я ненавижу мурджиитов больше, чем ненавижу иудеев и христиан». И под словом «мурджия» он имел в виду кого? Мурджиат аль-фукаха, которые говорят, что вера – это всего лишь слова и убеждения. Это второй вопрос. Третий вопрос тоже является очень важным вопросом. На самом деле, иногда можно услышать о некоторых, которые говорят о том, что разногласие между мурджиитами и ахль-сунна является словесным разногласием, от которого нет никакой пользы. Или можно по-другому сказать, они говорят, что это разногласие является приемлемым разногласием между ахль-сунна и мурджиат-фукаха. Однако, братья, очень важно это понять, что разногласие, которое существует между мурджиатуль-фукаха и ахль-сунна, не является приемлемым разногласием, не является словесным разногласием. Оно является приемлемым разногласием и является истинным и реальным разногласием. Почему? Да потому что мурджиатуль-фукаха противоречили контекстам Корана и Сунны, в которых упоминается, что человек, который совершил большой грех, он является тем, чья вера неполная, или является тем человеком, шариат назвал его фасик, нечестивцем и так далее. То есть мурджиатуль-фукаха противоречил подобным текстам Корана и Сунны, поэтому разногласие между ахли Сунна валь-джамаа и мурджиатуль-фукаха является приемлемым, настоящим, истинным разногласием, но не словесным разногласием. И поэтому Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, указал на очень тонкий момент. Мало кто обращает на это внимание. А этот момент заключается в том, что мурджиатуль-фукаха, они не противоречат ахли сунна в чем? В положениях ахира, того света. Но однако они противоречат ахли сунна где? В положениях человека в этом мире. То есть мурджиатуль-фукаха говорят, что человек, совершивший прелюбодеяние, в этом мире он, несмотря на то, что совершил прелюбодеяние, несмотря на то, что он украл какую-либо вещь, несмотря на то, что он совершил поклёб, несмотря на то, что, может быть, он убил человека, его вера совершенная. Его вера полная, подобно вере Абу Бакра, Абу Хурайры, Абу Саид аль-Худри, Халид ибн аль-Валида и так далее. А что касается того света, они говорят, то этот человек будет наказываться по мере тех грехов, которые он совершил. Что же касается Ахли Сунна, они говорят, человек, совершивший прелюбодеяние, или вор, преступник, человек, который совершил великий грех в исламе, в этом мире такого человека называют фасик, нечестивцем. И он заслуживает наказания и порицается за свой поступок. И о нем нисколечко не говорят, что его вера совершенная и полная. А что касается положения того света, то этот человек также заслуживает наказания. Поэтому, отсюда подытоживая, мы говорим, что разница между Ахли Сунна валь Джамаа и мурджитами, это касается положений этого света. Ибо мурджиты говорят, грешник является обладателем совершенной веры, тогда как суннит говорит, грешник является человеком неполной веры. Либо он говорит, что этот человек нечестивец по мере того действия, которое он совершил. А что касается того света, то мурджииты, я имею в виду мурджиит аль-фукаха, так же, как и Ахли Сунна, говорят, что человек будет наказываться по мере своих грехов. И это, то есть, разделение, вот этот тонкий момент, на который указал Ибн Таймия рахимаху Тааля, очевиден, явен в том разговоре, который происходил между шейхом аль-Ислам Ибн Таймием, а также Салим аль-Афтас и другими. Поэтому Ибн Таймия, рахимаху Тааля, говорит о том, что мурджииты в отношении того света, они не разногласят с Ахли Сунном. Однако они разногласят с Ахли Сунна в положениях этого света. Поэтому иногда ты можешь увидеть в некоторых местах, в некоторых книгах шейха аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, когда он говорит, что разногласие с мурджиитами является словесным разногласием, или подобные выражения, в которых иногда содержится какое-то недопонимание. И на самом деле можно увидеть это в книгах шейха аль-Ислам ибн Таймии, когда он говорит, что разногласие между мурджиитами является словесным разногласием. Однако на самом деле мы говорим, что это не словесное разногласие. Разногласие с мурджиитами в этом мире, оно очевидное, но нету с ними разногласий относительно того света. Затем Ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, упоминал в своих книгах о том, что саляфы, они очень строго относились к мурджиитам. По двум причинам. Первая причина, потому что мурджииты, они противоречили шариатским текстам, в которых говорится о том, что человек, совершивший нечестие, является нечестивцем, и о нем не говорят, что он обладатель полной веры. А вторая причина, что мурджииты, они открывают врата зла и представляют для людей грехи легкими. Почему назвали их мурджиит аль-фукаха? Потому что большинство тех, которые были повержены этой болезнью, а это болезнь ирджа, это люди, которые причисляли себя к фикху. А мы знаем, что люди больше обольщаются кем? Обладателями знаниями, чем другими людьми. Поэтому что ты увидишь иногда, люди следуют за тем или иным муфтием, или за тем или иным призывающим, которые произносят слова мурджиизма, не замечая об этом. Поэтому еще раз повторяю вот эти слова, или, повторяю, вот этот вопрос является важным понять, очень важным. И вне всякого сомнения, братья, что мурджиит аль-фукаха являются нововведенцами. И слова, выражения имамов сунны в том, что они являются нововведенцами, их очень много. Так что Харб аль-Кирмани приводил от имама Ахмада, от других имамов сунны, которые выводили мурджиит аль-фукаха в бида, в нововведение, в ересь. Более того, Ибн Таймия, рахимаху тааля, говорил, что имамы сунны, они жестко порицали мурджиит аль-фукаха, считали их нововведенцами, однако я не знаю, чтобы кто-либо из них считал их неверующими. И тот, кто прочтет книгу «Сунна», которую написал Абдуллах ибн имам Ахмад, сын имама Ахмада, рахимаху тааля, то он увидит, что как имамы Ахли Сунна выводили мурджиит аль-фукаха в нововведение, считали их нововведенцами, и как они строго к ним относились. Поэтому, уважаемые братья, это очень важно понять. Поэтому из того, что мы знаем, ученые писали множество книг, посвященных теме имана. Из них есть книги, которые были написаны томами. Из этих книжек есть маленькие книги, которые были написаны всего лишь несколькими страницами и так далее. Как, например, шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимаху тааля, написал две книги, посвященные теме имана. Как, например, Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, написал одну из книг, назвав ее «Иман аль-Аусак», где он растолковал хадис Джибриля, алейхиссалям, когда Джибриль, алейхиссалям, пришел пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, в иссяно белых одеждах, черными волосами, на котором не было пыли, и спросил пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, о трех вопросах. И второе, это какая книга? Который написал шейх аль-Ислам Ибн Таймия, рахимаху та'аля, эта книга называется «Иманул Кабир». И эту книжку «Иманул Кабир» шейх аль-Ислам Ибн Таймия, рахимаху та'аля, написал ее, и после него шейх Мухаммад Ибн Абдул-Вахаб, рахимаху та'аля, сократил эту книгу, написав сокращение. Это что касается вопросов веры. Дальше, уважаемые братья, имам Ахмад, рахимаху та'аля, приводит хадис, в котором говорится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, наиболее полной веры обладают те верующие, у кого самые наилучшие нравы. Этот хадис приводит имам Ахмад, Абу Дауд, со слов Абу Хурайры, радиаллаху анху. И в этом хадисе имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, хочет указать на то и разъяснить о том, что иман человека, он ятафадаль. Вера человека, она имеет степени, братья. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, приводит другой хадис, в котором говорится, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Мен тарака ссалата факаде кефар». И тот, кто оставил молитву, впал в неверие. Этот хадис приводит Бурайда, радиаллаху анху. И этот хадис привел кто? Имам Ахмад, Абу Дауд и другие. То, что пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, договор, который между нами и ими, а это молитва. И тот, кто оставил ее, тот впал в неверие. Дальше имам Ахмад, рахимаху та'аля, привел третий хадис, в котором говорится, «И нет из дел такого, оставление которого было бы неверием, кроме молитвы». Эти слова привел имам Ат-Тирмизи со слов Абдуллах ибн Шакика Аль-Укайли, рахимахуллаху та'аля, который сказал, что сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, не считали оставлением какого-либо деяния неверием, кроме молитвы. И необходимо понять, братья, о том, что среди ученых Ахли Сунны нету разногласия в том, что оставление молитвы является куфром, неверием. Однако существует разногласие в том, является ли это большим неверием, который выводит человека из ислама, или это является малым неверием, которое не выводит человека из ислама. И это касается только того человека, который оставляет молитву из-за лени или халатного отношения к ней. А если человек оставляет молитву, не признавая, что молитва для него является обязательно, то ученые единогласны в том, что этот человек впадает в какое неверие? В большое неверие. И вот эти хадисы и асары, которые привел имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, этими словами он также хочет опровергнуть кого? Мурджитов, которые говорят, что раз деяние органов тела не является из веры, то нельзя описывать деяние человека также куфром неверия. Он приводит эти асары и эти хадисы опровержения мурджитов, говоря, что смотрите, пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, что сказал? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Ва мен тарака ссалата факаде кафар». Кто оставил молитву, впал в неверие. Также Абдуллах ибн Шакик аль-Укайли сказал, что сподвижники пророка, саллиллаху алейхи вассалям, не считали оставлением какого-либо деяния неверием, кроме молитвы. Если в этих хадисах и в этих асарах пророк, саллиллаху алейхи вассалям, описал деяние неверия, то как можно сказать, что деяние не описывается неверием? И из этого вытекает, что значит деяния также могут описываться и верой. Вера – это другое же опровержение им. И поэтому, когда Абу Дауд аш-Сиджистани, рахимахуллаху та'аля, составил главу в опровержении мурджиитам, он упомянул все эти хадисы в отношении неверия того человека, который оставил намаз. Для чего? Дабы разъяснить о том, что раз деяния человека описываются неверием, отсюда вытекает, что деяния также описываются и верой, и неправильно говорить о том, что деяния человека не являются из имана. Дальше имам Ахмад, рахимахуллаху та'аля, начинает новую главу. После того, как закончил вопрос, связанный с верой, он, рахимахуллаху та'аля, начинает новую главу, связанную со сподвижниками пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Однако мы об этом поговорим на следующем уроке. Субханакаллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфируку ва атубу илейк.